Меня одного хватит, вот и я так думаю. Его улыбка стала еще на пару миллиметров шире. Рей, Тим, ты, Майгу, да, я получил крещение в законе господина Катриона. А ты, прости, но это, секрет. Скажу лишь, что Катрион, не мой господин. Интересно, неужели есть еще один истинный бог, следящий за этим миром? Возможно, могу ли я расценивать твое появление как подтверждение того, что мои успехи оказались слишком большой неожиданностью даже для вашего командования? Отчасти, ты действительно оказался слишком значимой переменной, чтобы война с Золой могла продолжаться как запланировано. Однако именно я здесь по собственной инициативе. Мне захотелось увидеть другого человека, сумевшего сделать шаг на пути к силе Бога. И как впечатление, я не разочарован, произнес он после секунд 15 молчания. Ты определенно заслуживаешь титул Нейрагу. Если бы успел стать Майгу, точно был бы сильнее меня. А какие твои впечатления обо мне? Ты сильнее всех, кого я встречал, если не считать нескольких других Майгу и Катриона. На его лице впервые показалась какая-то эмоция, кроме легкой заинтересованности. Ты общался с господином лично? Было дело. Становится все интереснее и интереснее. И я бы с удовольствием послушал историю о том, как ты сумел привлечь внимание господина. Но, к сожалению, у меня есть приказ, и я должен его исполнить. Устранение слишком значимой переменной, именно. Что же, тогда давай начнем. Лишние разговоры действительно ни к чему. Я вновь сжал пальцы на рукояти молота. Рей встал в почти боксерскую стойку, и я ощутил, как стремительно растет его и так огромная аура. Для Нейрагу и Майгу не существовало четких уровней силы, как у обычных одаренных, и я не был уверен в том, можно ли приравнять его силу к девятой ступени. Но, думаю, он был сильнее любой восьмой ступени в мире. Однако первый ход он, похоже, уступал мне, продолжая просто стоять на месте, пристально разглядывая меня сквозь тонкие прорези век. И я не собирался отказываться от этого предложения. Волчий доспех окутал мое тело, и я, закинув молот на спину, устремился вперед, чувствуя, как проминается подо мной земля. К счастью, за последний месяц я нашел способ, как не давать огромному весу, моему и молота, слишком сильно мешать мне в бою. После множества экспериментов, наблюдения за тем, как используют свои силы маги королевского клана, специализирующиеся на создании непробиваемых барьеров, и множество использований способности контроля своего первого ядра, я создал новый приказ. Суть его была в создании жестких платформ из маны под моими ногами. Они работали наподобие лыж или снегоступов, увеличивая площадь моего контакта с землей и распределяя нагрузку от моего колоссального веса по большей площади, а также увеличивали сцепление, что позволяло совершать более резкие маневры. На платформы, достаточно большие, чтобы совсем не вязнуть, мне пока не хватало мастерства контроля маны, но это все равно облегчало мое положение на порядок. А главное, такие платформы требовали куда меньше маны, чем более глобальные приказы типа усиления или исцеления. Тех запасов, что я поглощал благодаря второму ядру, было вполне достаточно, чтобы использовать их, почти не задумываясь о расходе энергии. Правда, это, фактически, лишало скаля работы. Но парень за этот месяц успел очень вырасти, в первую очередь психологически. И вкупе с достигнутой им шестой ступенью он уже больше не нуждался в моем постоянном присмотре. Так что, переведя его во второй отряд смерти под руководство Дагьяны, я мог быть уверен, что с ним все будет хорошо. А потом я был бы не против и в свой отряд его взять, уже не на позицию моей опоры, а в качестве полноценного боевого мага. Правда, чтобы осуществить это, мне придется вернуться из боя с Реем живым. А это, как бы я ни храбрился, представлялось максимально непростым делом. Он действительно не стал ничего делать, лишь выставил навстречу моему молоту, обрушившемуся на его голову, жесткий блок. В ту секунду, когда ударная поверхность молота столкнулась с его предплечьями, я ощутил прошедшуюся по всему телу невероятно мощную вибрацию, заставившую задрожать даже кости. Чувство было такое, будто я ударил не человека, а монолитный стальной куб. Ноги Рея по колено вошли в землю, но его блок не показал даже намека на то, что я смог его пробить. А когда он резким движением откинул мой молот вверх, я заметил лишь несколько небольших кровавых отпечатков на его локтях и боковых сторонах кистей. А затем настал его черед атаковать. Сделал он это снова максимально прямолинейно, без каких-либо финтов. Просто шагнул вперед и нанес прямо удар дальней правой. Из-за огромной разницы в габаритах он физически бы не смог ударить меня куда-то кроме икры. Однако он ударил по воздуху, направив свой кулак мне прямо в грудь. И я максимально правильно сделал, отнесшись к этой атаке с полной серьезностью. Отсутствие левой руки было очень неприятным недостатком как в быту, так и в сражении. Но за уже, считай, 5 месяцев без одной конечности я сумел неплохо приспособиться. Повернувшись боком и сгруппировавшись, я выставил молот перед собой боком, уперев одну его грань в пустое плечо, а вторую – в бедро. Благо, огромный размер ударной части позволял проворачивать такое даже с моими размерами. В результате удар Ри оказался направлен почти ровно в середину молота. Я приготовился к атаке, приняв максимально устойчивую стойку, наклонившись вперед и создав под стопами настолько широкие платформы, насколько только был способен. Вот только это все оказалось бесполезно. Я ощутил дичайший по мощи удар, а в следующее мгновение уже летел по воздуху, сметенный с места атакой Рея. Я, весивший вместе с молотом более 35 тонн, я Лео набрала невероятной скоростью, за которой не было абсолютно никакой возможности угнаться. И я без проблем был готов признать, что первый столб залы куда быстрее меня. На земле я был вынужден полагаться на быстроту и ловкость из-за своих габаритов, теперь из-за них же мне пришлось от скорости отказаться. Но с какого-то момента я был готов поклясться, что ни один противник, примерно схожий со мной по уровню, тем более человек, не сможет победить меня в состязании грубой силы. И я старался всячески поддержать это преимущество, даже обзавелся оружием, максимально подчеркивающим мою колоссальную мощь, отказавшись таким образом от любых перспектив в плане скорости. И вот субтильный и невысокий парень, выглядевший так, будто только возвращается с пляжа, отправил меня в полет первым же ударом. Однако я не ощутил унижения, как во время боя с той же Ялианой. Скорее наоборот, наблюдая за удаляющейся землей, я почувствовал невероятное возбуждение и азарт. Уж слишком давно я не встречал противника, который смог бы действительно побороться со мной на моем же поле. Последним был предыдущий владелец моего молота, главнокомандующий авангардом имперской армии. А все, с кем я сталкивался после того, как вернулся на фронт, либо довольно быстро умирали, попытавшись столкнуться со мной в лоб, либо старались перебить мою силу какими-то своими методами, вроде скорости, магии или скрытных атак. Рей же был будто бы создан специально для того, чтобы разбить мою уверенность в собственной превосходящей силе. Сгруппировавшись и крутанувшись вокруг собственного же молота, без точки опоры слишком массивного, чтобы я мог его реально сдвинуть, я приземлился почти в 20 метрах от своего противника. И когда взглянул на него вновь, стало понятно, что даже продемонстрированная им до этого мощь далеко не предел. Рей, оставаясь в своей стойке, поднялся на пару метров над землей. Вот только это была не левитация и не магия ветра. Мана вокруг него, отчетливо видимая даже обычным зрением, сложилась в 6-метровую коренастую фигуру с шипастыми кулаками, полностью повторявшую его стойку. Сам парень при этом завис в груди иллюзорного воина. Мы с ним были почти одних габаритов, я чуть повыше, он чуть пошире в плечах и помассивнее. Но по сути, если не обращать внимания на само тело Рея, я встретился с кем-то, которому мог смотреть прямо в лицо. Впервые, кажется, с того момента, как я перерос Рахиру, и не приходилось сомневаться. Если Рей даже без визуализации этого иллюзорного воина смог отправить меня в полет своим ударом, то теперь каждая его атака будет способна рвать мою плоть и дробить кости. Тем более с учетом очень опасно выглядящих шипов на кулаках иллюзии. Из-за молота я при этом оказывался в очевидном проигрыше по скорости. Также вряд ли смог бы защититься от всех ударов из-за того, что у меня была только одна рука. А защита Рея теперь наверняка стала только сильнее. Я за последний месяц не слабо вырос по сравнению с тем временем, когда спарринговался с Ялианой. Были накоплены немалые объемы маны, которых в критический момент хватило бы не только на платформы, но и на парочку более весомых приказов. Сила сердец поглотителей 6-й и 7-й эволюций, пожранных мной, позволила мне окончательно свыкнуться с огромным весом молота. А межмировая энергия таки запустила, хотя пока и не завершила в моем теле процесс перестройки печени, благодаря чему моя выносливость стала еще больше, а устойчивость к ядам достигла почти полного иммунитета. К сожалению, несмотря на все это, я не мог не признать, что в текущем состоянии шансов на победу у меня не было никаких. Однако у меня еще оставался один козырь, который я специально берег для ситуации наподобие этой. Дары двух Майгу, которых я убил за этот месяц. Они оба были слабее Литграба, но благодаря своему второму ядру количество силы дара, что я смог пожрать, в итоге оказалось больше, чем я получил от Черного Волка. Большой минус был в том, что оба эти дара были стихийными. Один – огня, второй – тумана. И мне, никогда не использовавшему настоящей магии, с ними было куда сложнее управляться, чем с обычным даром чистой силы. После убийства оригинальных владельцев этих даров я постарался хотя бы примерно разобраться в том, как их правильно использовать. Отщипывал по крошечным кусочкам и экспериментировал, проверяя самые разные идеи, которые могли прийти мне в голову. Однако в итоге уровень контроля, который стал мне доступен, вряд ли составил даже десятую долю от того, на что были способны оригинальные владельцы. Тем не менее, это не значило, что два эти дара были совершенно бесполезны. Я нашел способ применения для них обоих. Одновременно простой, чтобы мне хватило способности не облажаться при использовании, но при этом достаточно эффективный, чтобы реально повлиять на исход даже битвы на моем уровне. И сейчас был как раз тот момент, когда придуманная на коленке тактика должна была пройти проверку на прочность. Дар тумана прыснул из моего тела во все стороны, за считанные секунды окутывая все поле густой, будто молоко, закрывающий солнечный свет взвесью. Я сам в этом тумане не видел буквально ничего, перед глазами была лишь серость и даже поднесенная к лицу рука лишь едва-едва угадывалась по очертаниям. Так что Рей, если только его магия не давала какое-то сверхъестественное восприятие, тоже 100% оказался полностью ослеплен. Вот только у меня были особенные глаза, позволявшие даже в непроглядной пелене тумана четко видеть его благодаря способности видеть энергию. А потому, хотя этим трюком лишил себя возможности видеть само поле боя, я разом получил над противником огромное преимущество. Второй же дар, дар пламени, напротив, не должен был сделать и шага за пределы моего организма. Благодаря появившемуся в сердце сердцу я теперь мог по желанию ускорять или замедлять кровоток, а также искусственно создавать эффект адреналинового допинга за счет резкого разогрева крови. При максимальном разогреве моя кровь приобретала температуру в районе 150 градусов по Цельсию. Если бы гоночная машина могла описать свои впечатления от впрысков топлива закиси азота, думаю, это было бы очень похоже на то, что испытывал я. Однако путем довольно рискованных, на самом деле, экспериментов, я выяснил, что даже этот эффект можно дополнительно усилить. Нужно было всего лишь заставить кровь почти что вскипеть с помощью удара огня. Ее температуры при этом становилось достаточно, чтобы расплавить свинцовую пулю, а я на полном серьезе начинал чувствовать, будто горю изнутри. Правда, ради экономии дара я еще никогда не поддерживал этот процесс с дольше секунды, и не имел ни малейшего понятия, что произойдет с моим телом при более продолжительном использовании. Что же, сейчас и узнаем. В груди будто бы раскочегарили кузнечный горн, горячая магма хлынула по венам, наполняя тело жаром и новой энергией. А следом я влил в перекачиваемую сердцем кровь дар пламени, и он в секунду растекся по телу, принося боль, но ее сразу почти напрочь смело волной невероятной эйфории. Молот в руке вдруг показался легким, будто игрушечным, а тело словно и вовсе перестало весить хоть что-то. Появилось пьянящее чувство всесильности, будто я способен абсолютно на что угодно, и Рей, лишь крошечное препятствие на моем пути. Если бы не затаившаяся до поры боль, отголоски которой я продолжал ощущать, я бы, возможно, даже действительно поверил в это. Но боль была, и хотя ощущалась совсем-совсем слабо, она помогла мне не потерять концентрацию. И когда я вынырнул из пелены тумана, впечатывая молот в наспех выставленный блок Рея, я все еще помнил, что сражаюсь не с букашкой, а с сильнейшим из моих врагов. На этот раз одними царапинами он уже не отделался. Рука магического воина повисла плетью, кажется, я вывихнул ему локоть. И, похоже, Рей делил созданной иллюзией не только движение, но и повреждения. Несмотря на то, что мой молот даже не коснулся фигуры внутри иллюзорного воина, я отчетливо увидел, что и рука человека тоже пришла в негодность. Правда, праздновать было еще рано. Крутанувшись вокруг своей оси, использовав импульс, который я придал ему ударом молота, магический воин нанес мне размашистый удар тыльной стороной кулака в лицо. Я успел в последний момент отдернуть голову, Чтобы не испытать все прелести этой атаки, но шипы на костяшках прочертили 4 глубоких борозды по правой щеке, распарывая ее до самой челюсти. Параллельно Рей резко встряхнул левой рукой, вправляя вывих, фактически, одним лишь напряжением мышц, а затем нанес удар в корпус уже этой рукой. На этот раз я успел выставить молот для блока, и благодаря тому, что сейчас атака уже не была направлена снизу вверх, даже не подлетел в воздух, лишь отъехал на несколько метров, прочертив по земле 2 глубокие борозды. Едва успел стабилизировать свою стойку, как пришлось спешно уходить в сторону, уходя от направленного в подбородок удара. Рей, рванувший за мной, атаковал стремительным апперкотом. К счастью, из-за тумана он не смог достаточно точно рассчитать дистанцию. Из отверженной за 1000 часов тренировок нырок с приседом на заднюю ногу позволил избежать превращения моей челюсти в дуршлаг. В ответ я, скрутив корпус, ударил молотом Рея прямо в живот, и выставленный левый локоть его не спас. Наконец не только я, но и мой противник оказался оттеснен назад, вынужденный пятиться, скрючиваясь от боли в ушибленном прессе. И теперь уже я бросился за ним, не собираясь отдавать инициативу обратно. Даров у меня было примерно на 2 минуты, и за это время все должно было решиться. Иначе я останусь перед Реем совершенно беззащитным. 2 минуты, отделяющие смерть от победы над одним из сильнейших людей на планете, пошли. Глава 19. Бой против Лидгарба поставил меня на самую грань. Я был на волоске от смерти и чудом избежал гибели. Но не тогда, ни когда-либо еще, кажется, с самого появления в этом мире я не чувствовал настолько всепоглощающую усталость. Сердце бешено колотилось, грозя выскочить из груди, и уже никаким образом я не мог успокоить его биение. Легкие полыхали, каждый вдох ощущался так, будто мне на грудь заехал белаз. Мышцы дрожали, будто у больного последней стадии Паркинсона. Глаза заливал едкий вонючий пот. Во рту словно раскинулась целая пустыня сахара. Было такое чувство, что за эти жалкие 2 минуты я прожил разом минимум пару недель бесконечных тренировок на самом пределе своих возможностей. Держаться и не падать мне помогали лишь молот, на который можно было опереться, как на трость, и банальное упрямство. Я просто не мог проиграть, находясь так недалеко от победы. А победа действительно была близка, потому что Рей, похоже, находился примерно в том же состоянии, что и я. Иллюзорный воин, не только повторявший его удары и шаги, но и полностью копировавший все, что происходило с человеком Майгу, уже не стоял в четкой боевой стойке. Он, наклонившись вперед, тяжело и с натугой дышал, удерживая перед собой дрожащую правую руку. Левую я сломал. Похоже, его магия тоже не была рассчитана на долгий бой. Ну, оно и неудивительно, учитывая невероятную мощь, которую он продемонстрировал. Я умудрился выжить до сих пор только за счет превосходства в скорости, достигнутом, несмотря на молот, за счет поджигания своей крови. Потому что прочность его магии была куда выше даже моей тройной шкуры. И, если бы я пропустил хотя бы один лишний удар, сейчас вряд ли смог бы даже банально стоять. Впрочем, и без того он успел неплохо меня потрепать. Сломанные, превращенные почти что в труху ребра с левой стороны и разрыв левого легкого. Довольно серьезное внутреннее кровотечение. Жуткая рваная рана на правом бедре, где шипы на его кулаке буквально сняли мне мясо с кости. Однако я не остался в долгу. Помимо сломанной левой руки я мог записать в свою копилку раздробленную правую ступню, даже более серьезное, чем у меня, внутреннее кровотечение и, судя по всему, сотрясение мозга. Ни для меня, ни, похоже, для него, эти повреждения еще не были смертельными. Но когда один из нас упадет обессиленный, его не будет ждать ничего, кроме гибели. В какой-то момент мы замерли после очередного обмена ударами. Туман уже развеялся, мы отлично видели друг друга. И вдруг мы оба как-то интуитивно поняли, что уже не можем держаться дольше. Ни я, ни он. У обоих было еще от силы несколько секунд. Потом его магия развеется и он останется просто изможденным травмированным человеком, а мое тело после исчерпания энергии дара огня накроет жестким отходником, из-за которого я вряд ли смогу даже собственное тело в вертикальном положении удержать. Сейчас все должно было решиться, один должен был победить, а второй – проиграть. И проигрывать я не собирался. Вся мана, которую я накапливал до сих пор благодаря пожранным магам и Майгу, а также благодаря второму ядру, собиравшему энергию на полях сражений, влилась в приказ силы. Аура Рея вспыхнула мощью, едва ли не превосходящей ту, что он показал в самом начале нашего противостояния. И мы, сделав шаг навстречу друг к другу, сшибли его кулак и мой молот. Я лежал на земле и глядел в небо. Волчий доспех вернулся в свой гражданский вид. Маны поддерживать его превращение не было. Молот, из-за невероятной силы, вложенный мной в удар, погрузился в землю почти по рукояти. Сейчас я при всем желании не смог бы его даже покачнуть, не то, что с места сдвинуть. Я с трудом мог пошевелиться, встать на ноги сейчас казалось невыполнимой задачей, банально потому что я не чувствовал ног. Однако я не проиграл. Рей, чья правая кисть в результате нашего столкновения превратилась в кровавое месиво, лежал чуть поодаль, ровно такой же обессиленный, тяжело дышащий, не способный подняться, как и я. А это означало мою победу, потому как в чем, а в скорости своей регенерации я был более чем уверен. Восстановиться достаточно, чтобы доползти до противника и откусить ему голову, я всяко успел бы быстрее, чем он успел бы исцелиться и добить меня. И, нечеловеческими усилиями заставляя себя оставаться в сознании, я продолжал думать о том, как сделаю это, как сожру его и получу огромную порцию маны, поразительной дары, возможно, даже часть энергии закона Катриона, о том, насколько это будет вкусно и питательно, и насколько с помощью этого я смогу стать сильнее. Думал, работай на меня. Рейяж закашлялся от такого неожиданного поворота событий. Чего? Наконец спросил он, прочистив горло. Ты слышал? Брось империю, переходи под мое командование. И зачем это мне? Говорю сразу, угрозы смерти на меня не действуют. Я и не собирался. Но ты ведь не последователь Палема, ты назвал господином Катриона. А это не одно и то же, по сути, нет. Думаю, ты и сам об этом знаешь. Катрион спонсирует Палема, потому что ему кажется полезным его дар войны, и потому что он считает, что с этим даром Палем сможет захватить Тию быстрее, чем кто бы то ни было. Но Катрион, максимально расчетливый сукин сын, сам по себе Палем его ни капли не интересует, и если найдется кто-то сильнее, то без проблем откажется от одного фаворита в пользу другого. И ты хочешь стать этим фаворитом? Я хочу убить Палема. Спонсорство Катриона при этом меня мало интересует. Тем не менее, мы с ним общались однажды, и я знаю, какой он. И у меня нет никаких причин становиться его врагом, скорее наоборот. Мне нравится максимально деловой подход этого богомола. Ты ведь понимаешь, что твоя цель едва ли исполнима. Ты не первый, кто мне это говорит. Около полугода назад примерно то же самое мне сказал старик, находившийся на третьей ступени. Я тогда не имел даже силы второй ступени. Сейчас же я одолел тебя, последователя Катриона и, думаю, одного из сильнейших даже в империи. То, что ты смог пересилить меня, будучи нейрагу, это действительно чудо. Но я понимаю в том, о чем говорю, чуточку больше, чем тот старик. И не просто так утверждаю, что Палема ты убить не сможешь. И почему же? Во-первых, потому что количество одаренных, с которыми он поделился даром войны, исчисляется миллионами, а количество его последователей – сотнями миллионов. Его сила давно превысила все, на что способны все остальные Майгутии, минимум на порядок. Может быть, пока что он и далек от уровня Руйгу, но он – существо, не имеющее себе равных в этом мире. А во-вторых, он – дракон. А это тут при чем? Драконы не просто так считаются королями монстров. Даже если не брать в расчет его дар и магию, чисто физическая сила Палема превосходит все мыслимые границы. А его размеры, насколько я понимаю, аномальные даже среди представителей его расы, усугубляют все еще в несколько десятков раз. Мне уже приходилось иметь дело с огромными монстрами. Поверь, ты даже близко не представляешь, о чем я говорю. Я никогда не видел Палема лично, но мне не раз доводилось бывать в столице империи. Возможно, даже ты слышал об одной из главных ее достопримечательностей – башне войны. 30-метровая башня, в которую разрешен вход только сильнейшим из последователей Палема. Так вот эта башня, вся целиком, это один отломившийся когда-то давным-давно коготь. Настала моя очередь заходиться удивленным кашлем. Чего? Ага, один только коготь с лапы Палема в длину больше 30 метров. А с учетом того, что драконы растут всю жизнь, сейчас он может быть еще больше, чем когда потерял этот коготь. Размеры его тела колоссальны, и сила вполне пропорциональна этим размерам. Ты для него, не больше комара или блохи. Все еще хочешь попытаться его убить? Я не задумался даже на секунду. Конечно. Почему? Изначально я хотел этого, потому что хотел отомстить за тот ад, который мне пришлось пройти из-за него и его империи. Но сейчас дело уже совсем не в этом. Я просто хочу узнать, каково это, сразиться с сильнейшим существом этого мира, и победить. Пару секунд Рей молчал, но затем я услышал его безудержный, восторженный смех. И смех этот был настолько задорным и заразительным, что я и сам не заметил, как расхохотался в голос. Это он говорил, продолжая хихикать. Это так банально и по-детски, но при этом я вполне верю, что это, действительно именно то, чего ты хочешь. Никаких высокопарных речей об объединении мира и великой цели, которыми пичкают народ в империи. Добраться до самого большого парня и хорошенько ему накостылять. Не ради всеобщего блага, а потому что просто хочется. Он вновь расхохотался и не замолкал секунд 30. В какой-то момент мне даже подумалось, что у парня истерика, но в конце концов он отсмеялся и с присвистом выдохнул. Неужели это действительно так смешно? Я тебя обидел? Нет, конечно. Я просто не могу понять, почему ты в таком восторге. Потому что это почти то же, чего я хотел когда-то давным-давно. Не в адрес Полема, конечно, но, когда я был подростком, мне действительно очень хотелось встречаться с сильными парнями и проверять их челюсти на прочность. Слишком бесило то, что они меня задирали из-за небольшого роста и худобы. Но однажды, когда меня схватили стражники и бросили в кутузку за драку на улице, сложилось так, что на меня обратил внимание один из святых отцов церкви империи и проверил мою совместимость с законом господина Катриона. И выяснилось, что я, самородок один чуть ли не на 100 миллионов, способный принимать крещение в его законе без каких-либо последствий и с максимальной эффективностью. Меня забрали в церковь, обучили сражаться, и благодаря крещению законом я смог в итоге стать Майгу. За 14 лет я успел почти позабыть о том, чего хотел когда-то, будучи мелким пацаном из бедного района, и совсем не ожидал, что мне об этом напомнит столь необычным образом. Знаешь, что я, герой? Да, читал доклад разведки. До попадания в Тию я, разумеется, был обычным человеком, а не этим шестиметровым кошмаром. И тогда я был даже ниже, чем ты сейчас. Серьезно, совершенно. И тоже часто дрался с теми, кто использовал свои размеры для обретения нечестного превосходства. Правда, у меня жизнь все-таки была получше, чем у тебя, но мы с тобой два мелких ушлепка. Снова захихикал Рей. Ага, знаешь такое, чем больше шкаф, тем громче падает. Конечно, думаю, я бы тоже очень хотел послушать, как упадет шкаф размером с истинного дракона. Вернулись мы вдвоем, и Рей присоединился к моему отряду смерти. Многие из моих подчиненных были против, особенно те, чьих друзей из пятого отряда он убил. Но обсуждать это свое решение я не собирался и просто поставил всех перед выбором. Либо они смиряются, либо уходят. Где-то человек 10 ушли, но остальные решили остаться. И очень не зря. Потому что после появления Рея я решил провести, наконец, несколько важных изменений, благодаря которым наша эффективность должна была выйти на совершенно новый уровень. После потери одного отряда смерти численность моей продолжавшей оформляться фракции снизилась до 800 человек, почти столько же, сколько было в самом начале. Однако качество этих 800 не шло ни в какое сравнение с тем, что было месяц назад, когда мы только прибыли на фронт. Те, кто был слаб, либо погибли, либо сбежали, не выдержав нагрузок. А выполнение крайне опасных заданий с коэффициентами смерти, доходящими до 20, и в паре случаев даже до 30%, помогло не только отобрать лучших из лучших, но и превратить весь мой отряд в закаленных вояк. 4 дня я не выполнял никаких миссий и не отправлял на задания других. Запершись с Рахирой, Арканом и командирами отрядов смерти старого образца в походном передвижном штабе, мы почти без сна перебрали сотни личных дел, внимательно изучая каждое. Причина была в том, что я уже не собирался удовлетворяться простым отрядом смерти. Ведь в моих руках теперь, в каком-то смысле, была вторая по значимости мощь в стране. Кримзону служили 5 столпов. Но, если не брать меня в расчет, оставалось 4, плюс сам король. У меня же был я сам и Рей, и вдвоем мы стоили минимум 3, а скорее всех 4 столпов Кримзона вместе взятых. И это не считая Юлу. Ее я во избежание обнаружения разведчиками империи продолжал пока что держать в тигрином клыке. Но после возвращения с поединка с Реем отправил за ней посыльного, и Ламия явилась, как только получила сообщение. Самиган, 3-й сын Полема, являвшийся к ней ради эротических иллюзий, никогда Дьюли не помогал. Все их общение было построено на безусловном подчинении слабой, сильному, а защита для Ламии существовала лишь потому, что драконит не хотел терять сладкого наслаждения. Сама по себе Дьюла его ни капли не интересовала, и потому, после 4 месяцев наслаждения лучшим отношением, которое я ей предоставил, защитой и покровительством, а также ежедневным 3-разовым питанием за счет неизбежно существовавших в огромной крепости преступников, лояльность Лами ко мне достигла пика. Учитывая ее характер, или точнее его почти полное отсутствие, Дьюла не задумываясь предала бы меня, если бы запахло жареным. На этот счет я не строил иллюзий. Но до тех пор, пока не прижмет совсем уж сильно, она будет изо всех сил цепляться за то, чем я ее обеспечивал. И тут тоже не могло быть никаких сомнений. А значит, в моем подчинении было уже 2 майгу. И к тому же, хотя под моим началом и было несравнимо меньше бойцов, чем во всей армии Залы, моя слава собрала в мой отряд смерти немало по-настоящему элитных бойцов. Из 783 человек, находящихся сейчас под моим командованием, 77 были на 4-х ступенях. Они либо относились к отряду поддержки, либо благодаря своим уникальным дарам выполняли функции разведчиков, шпионов, диверсантов, связистов или навигаторов. Еще 211 были на 5-х ступенях. 2/3 из них выполняли те же функции, что и одаренные 4-х ступеней, составляя костяк отряда поддержки. Оставшаяся 1/3, в основном находившиеся на пике ступеней и продемонстрировавшие достаточный уровень навыков, входили в основные отряды смерти. 448 человек находились на 6-х ступенях. Это была главная ударная мощь отрядов, плоть и кости, без которых даже для меня многие миссии могли бы стать не только более опасными, но и попросту смертельными. И еще 45 человек относились к наивысшей, по сути, доступной для обычных людей 7-й ступени. С учетом того, что в 17-м форпосте в принципе служило всего лишь 6 одаренных 7-й ступени, такое количество было максимально внушительным. Даже если не брать в расчет 4-е и 5-е ступени, оставалось почти 500 бойцов, плюс Рей, Дьюла и я. Этого количества ни за что не хватило бы, чтобы воевать в отрыве от основных армий, но уже более чем достаточно, чтобы стать костяком новой армии. Закончив с составлением плана, я отправился к Кримзону вместе с парой Майгу. Ламия короля не слишком впечатлила, но вот Рей смог убедить короля, что мое предложение – не просто самоуверенный бред. По уже знакомой мне схеме он сразился с Ялианой, и не только без проблем выдержал шквал ее атак, но и за один прием одолел женщину способностью наподобие купола подавления, в мгновение раскинув ману на несколько сотен метров во все стороны от себя. Против моей, сравнимой с его, физической мощи, такая магия была бесполезна. Но вот Ялиану, полностью сосредоточившуюся на скорости, это была идеальная стратегия. Телохранительница короля была поймана, как комар в каплю янтаря, и была вынуждена сдаться после нескольких безуспешных попыток выбраться. Кстати, хоть и с небольшим запозданием, но наш с первым столпом спарринг тоже был проведен. В наглую пользуясь способностью второго ядра поглощать ману, я стоял под ударами Ялианы, даже не защищаясь. Попадавшие в мое тело молнии банально не успевали нанести хотя бы минимальный урон. Тогда телохранительница короля решила перейти от шквала маломощных атак к более мощным, но уже не таким частым. Но из-за того, что их она уже не могла поливать меня, как дождем и была вынуждена готовить каждый удар, я вполне успевал реагировать и в итоге без проблем свел все к ничьей. Без даров я пока что был слабее Рея, так что об уверенной победе над Ялианой пока что говорить не стоило. Но этого оказалось вполне достаточно, чтобы удовлетворить условиям нашей с Кримзоном договоренности. И в итоге обратно на фронт я вернулся с правом набрать 10-тысячную армию, в которой оригинальный состав отряда смерти должен был занять места офицерского состава. Еще один шаг на пути к своей полноценной фракции был сделан. А война против империи, как глобальная, так и моя личная, вот-вот должна была перейти в следующую фазу. Жить после сложнейшего боя с Рием и все-таки крайне непростого, с Ялианой, мне оставалось от силы месяца полтора. Глава 20. Зала все продолжала и продолжала стягивать на границу войска. Если бы в противостоянии с империей был смысл участвовать простым людям, а не одаренным хотя бы 3-х ступеней, то общая численность армии легко бы превысила 2 миллиона. Но даже на фоне 1 миллиона свежесозданное 10-тысячное войско, поставленное под мое командование, не потерялась бы. Что уж говорить о реальной ситуации, когда мои силы уже составляли почти десятую долю всех вооруженных сил страны. 10 000 человек и я, их командир, генерал. Несмотря на то, что я уже успел побывать в куче смертельно опасных ситуаций, при мысли об этом все равно потели ладошки и сердце непроизвольно начинало биться быстрее. Однако это не было что-то плохое и дело было не в разом возросшей ответственности. Тут я был совершенно спокоен и собран, потому что понимал, волнение сделает все только хуже. Скорее это был приятный мандраж, сходный с тем, что ощущаешь перед прыжком с парашютом или первым соревнованием. Осознание чего-то неведомого, но притом наверняка совершенно невероятного, ждущего тебя впереди, лишь сделай шаг. И когда я впервые вышел для знакомства со своей новой армией, выстроившейся в ровные шеренги перед моим шатром, обрушившаяся на меня аура 10 000-ного войска действительно оказалась чем-то неописуемым. В реальности ее не существовало, она не ощущалась даже как энергия природы от Нейрагу или Майгу, и никто кроме меня не смог бы ощутить ее сейчас. Но для меня это было полностью взаправду, потому что это было мое войско и мои люди. Изначально я думал произнести приветственную воодушевляющую речь, просидел час за написанием текста, потом еще час репетировал, чтобы не запинаться и звучать естественно, внушительно и убедительно. Но сейчас как-то само собой пришло понимание, мне это не нужно, или, точнее, сейчас в этом не будет особого смысла. Оглядел пристальным взглядом ряды солдат, многие из которых при виде меня явно оробели и начали тихо переговариваться, обсуждая мою внешность. Ухмыльнулся, поднял повыше молот, а затем резко ударил им о землю, произведя оглушительный бум и заставив бойцов в передних рядах покачнуться от небольшого локального землетрясения. Все разговорчики резко стихли, поле погрузилось в мертвую, даже немного неуютную тишину. Впрочем, ненадолго. Набрав в легкие побольше воздуха, я запрокинул голову и взревел громче, чем когда-либо, вкладывая в свой голос могучую природную ауру Нейрагу. Я не смотрел на бойцов, но вполне мог услышать и ощутить их эмоции. Испуг, недоумение, у кого-то злость. Однако расходящиеся по рядам волны природной ауры делали свое дело. Первым, довольно рассмеявшись, подхватил мой рыкрей, стоящий за моим правым плечом. Его голос был выше и далеко не таким угрожающим, но наполненным едва ли не большим количеством природной ауры. Ну, оно и не удивительно, он все-таки был Майгу, полноценным богом. Потом почти одновременно из первых рядов войска раздались крики и вопли старожилов, людей вроде Дагьяна или Скаля, знавших меня уже достаточно долго и способных без труда поймать волну. Следом за ними примерно за полминуты присоединились те 800 человек, что принадлежали к составу расформированного отряда смерти. По большей части они были распределены на места старшего и младшего офицерского состава, стали командирами тысяч, сотен или десятков, в зависимости от квалификации и ступени, и они уже успели познакомиться со своими подчиненными и в той или иной степени заручиться их доверием, и это сработало. Недоумение и раздражение в этих людях смело разгорающимся в груди жаром, распаляемым рыком сотен глоток, сначала один, потом трое, потом 10 человек, 100, 500 и вот уже все 10 000 человек, как один, присоединились к всеобщему подавляющему реву. Крики, вопли, улюлюканья, восторженные возгласы и свист. Кто-то пытался подражать мне и действительно рычал как зверь. Кто-то был на своей волне и издавал какие-то вообще ни на что не похожие звуки. Многие женщины и девушки, в армии их было куда меньше, чем мужчин, но одаренные могли быть любого пола и служить так же могил все, визжали как земные фанатки на концертах своих любимых певцов. А некоторые вообще затягивали какие-то песни, и ничто из этого не ощущалось неправильно, потому что было совершенно неважно, что и как ты делал, потому что если ты присоединился к всеобщему, поднимающемуся до небес реву, то ты стал частью этого странного, необъяснимого, возможно даже немного стыдного, но при всем том невероятного и восхитительного действа, а не присоединиться к нему было решительно невозможно, и причина уже была не в моей или реоприродной ауре. В дело вступила и напрочь перекрыла мои личные усилия та самая невидимая и неосязаемая энергия, которую я чувствовал, стоя перед войском. Этим ревом я будто бы передал свое ощущение им, заразил все 10 000 человек ни с чем не сравнимым ощущением восторга и предвкушения чего-то невероятного. Почти минуту мы вопили как умалишенные, выпуская рвущиеся наружу эмоции. Но потом я, не прекращая широко улыбаться, все-таки закрыл рот, и постепенно вопли стихли. И на этот раз, оглядев свое войско, я уже увидел совершенно иную картину. Раскрасневшиеся, тяжело дышащие, тоже улыбающиеся, с горящими глазами, оглядывающиеся по сторонам в поисках кого-то, с кем можно поделиться переполняющими ощущениями и впечатлениями. Вот теперь можно было и сказать пару слов. Впрочем, все равно вовсе не тех, над которыми я корпел накануне вечером. Это война, война за выживание. Если мы проиграем, то на одну страну, изо всех сил сопротивляющуюся неуемному аппетиту империи, станет меньше. Такова жестокая правда. Вам говорят подумать о том, что находится за вашими спинами, о домах, семьях, родине. И это все тоже правильные слова. Но я не хочу просто защищаться. Я буду атаковать снова и снова, буду убивать полемских ублюдков сотнями и тысячами, буду уничтожать их войска и крушить их бессмысленную уверенность в своей непобедимости. Я не просто защищу Заллу от захвата, я одержу победу и покрою себя славой. И я хочу, чтобы вы все разделили эту славу со мной. Вы со мной, тысячеголосые. Да, громыхнуло в ответ, как выстрел из самой большой в мире пушки. При этом было совершенно не обязательно, что все 10 тысяч человек действительно оказались настолько воодушевлены моими словами. Кто-то действительно мог пойти на фронт ради славы, но большинством двигали совсем другие мотивы. Желание защитить семью, заработок, жажда битвы, некоторых банально призвали против их воли. Но сейчас они были по самое горлышко наполнены этим воодушевляющим жаром. И вряд ли хотя бы кто-то из них чисто физически смог бы воспротивиться рвущейся из груди восторженной энергии. Если бы прямо сейчас перед ними появилась бы армия империи, они бы бросились в атаку и сражались бы до самой смерти, невзирая ни на какие потери. Не скажу, что это было честно. Скорее наоборот, это была самая настоящая манипуляция, иначе не назвать, и, пожалуй, я бы предпочел обойтись без этого. Я сам всегда хотел принимать решения с позиции максимально возможной осознанности, и я не был достаточно лицемерным, чтобы утверждать, что другие этого не заслуживают по каким угодно причинам. Однако я был для этих людей совершенным незнакомцем, да и выглядел буквально как монстр, а времени на здоровое выстраивание доверия у меня попросту не было. Если в ближайшие полтора, максимум два месяца я не смогу стать Майгу, то уже будет совершенно неважно, кем и как я манипулировал. Да и в конце концов, я не собирался, как тот же Файкс, третий столб Заллы и главнокомандующий армии Западного фронта, отсиживаться в тылу. Я буду принимать участие в каждом сражении своей армии, идти впереди них всех и принимать на себя удары сильнейших врагов. Так что собственное лицемерие в данном случае я вполне мог оправдать. И первая цель моего свежесобранного войска была определена этим же вечером, когда в мою палатку, кроя трехэтажным матом Рахиру, пытавшуюся его остановить, ввалился пожилой полноватый мужчина в изукрашенных сложными узорами доспехах, явно не боевых, а парадных. «Как вы обучаете своих людей, пятый столб?» – пробурчал он, после того как Рахира, поймав мой кивок, развернулась и вышла из палатки. Наедине со мной мужчина явно немного присмирел, по крайней мере перестал материться через слово и ко мне обратился все-таки на «вы». Тем не менее, было довольно очевидно, что реального уважения ко мне в нем не было и капельки. Лишь напряжение и опаска из-за моей силы и почтения к Кримзону, назначившему меня на этот пост, с кем имею удовольствие. Вежливо улыбнулся я, решив не показывать клыки сразу. 14-й генерал армии Файкса Зенриала, Салгон Зенриал. А, понятно, откуда ноги растут. Сын, внук, это, моя прямолинейность явно поставила его в тупик. Это не имеет значения на войне. Но, если хотите знать, уважаемый третий столб Заллы, мой троюродный дедушка. Понятно, и с чем пожаловал. Следующий момент я уже видел не раз, это был своего рода ритуал в войсках Заллы. И нарушить его, даже имея в столпах деда, этот Салгон не посмел. Хотя и было заметно, что он крайне недоволен происходящим. Достав из пристегнутого к поясу небольшого тубуса свернутый лист, он сделал шаг вперед ко мне, правой рукой отдал честь, подняв ее к плечу и показав открытую ладонь, а левой протянул лист из генштаба. Приказ от главнокомандующего для генерала армии специального назначения Тимотарса, пятого столпа. Пожалуйста. Спасибо, кивнул я, беря двумя пальцами крошечную для меня бумажку. Впрочем, наловчиться читать такие вот приказы одной рукой за столько месяцев было несложно. Развернув свернутый в трубочку лист, я бегло просмотрел написанное, после чего положил приказ на свой стол. Что-то еще Файкс передавал. Да, Салгон, исполнив ритуал передачи приказа, снова вернулся к своему недовольно снисходительному состоянию. «Приказал мне сопровождать вас на вашей первой миссии как генерала и помощь в случае чего. А твоя собственная армия, раз уж ты, генерал?» «Я, штабной генерал», немного смутившись, ответил Салгон. «Я не веду войска в бой». «А, тогда понятно», хмыкнул я. «А я-то голову ломал, как ты мог сражаться в этой вычурной броне и нигде ее не поцарапать. А ты, оказывается, канцелярская крыса. И зачем тогда тебе седьмая ступень? Что вы? Позволяю себе». Моя рука легла сразу на оба плеча четвертого генерала и когти, без труда пронзив металл у доспехов, на сантиметр вонзились в его плоть. Через секунду его мана устремилась ко мне. Со своей седьмой ступенью он оказался не способен совершенно ничего сделать, лишь застонал от боли и рухнул на колени, с ужасом глядя на мою полузвериную морду. «Пожалуйста». Я кровожадно улыбнулся. «Кое-что проясню. Я, столб, назначенный и поддержанный лично Кримзоном. Даже если я убью тебя, меня, максимум, немного поругают. Однако я не хочу лишний раз усложнять себе жизнь, тем более что на твое место все равно кого-то отправит. Я понимаю, о чем думает Файкс. Агрессивные действия моего отряда смерти, хоть и были эффективны, привели к смерти многих сильных одаренных. Это нехорошо в перспективе затяжной оборонительной войны. Он боится, что я и армию буду вести в том же стиле, и отправил тебя, чтобы контролировать меня и в случае чего докладывать о моих неправомерных действиях. Прогонять я тебя не буду и докладывай о чем хочешь, но только попробуй спорить со мной или срывать мои планы. Я откушу твою башку, а потом вытащу позвоночник и сделаю из него замечательный браслет, и твой троюродный дед никак не сможет мне помешать. Мы поняли друг друга. Когти вышли из его плеч, оставив Салгона едва ли с третью маны. Бледный и тяжело дышащий, он рухнул на четвереньки, однако его все-таки хватило, чтобы просипеть. «Так точно, ну вот и славно, и с моими подчиненными изволь вести себя вежливо. Убить я тебя не убью за это, но за каждое грубое слово в адрес Рахира или кого угодно еще буду откусывать тебе по фаланге. Думаю, для штабной работы тебе понадобятся все твои пальчики». «Так точно, пошел вон, не попадайся мне на глаза лишний раз». Проводив Салгона взглядом, я хмыкнул, после чего вернулся за свой стол и еще раз перечитал приказ Файкса. Суть его была довольно проста. Было невозможно быстро собрать для меня 10 тысяч человек из числа еще не призванных на фронт одаренных. Тем более, что я договорился с Кримзоном не просто на 10 тысяч человек, а на особую армию, достаточно сильную, чтобы при равной численности не проигрывать никому и никогда. Так что моя армия, по сути, являлась лоскутным одеялом, набранным из самых разных войск почти по всему фронту. И, разумеется, были участки, где потеря части кадров оказала по-настоящему негативное влияние на процесс противостояния имперцам. Хуже всего дела обстояли на самом севере линии фронта. Из-за близости с Великой пустыней за тот регион сражались далеко не так активно, как за остальные. Войска Золотой Империи почти 80% времени просто стояли друг напротив друга без каких-либо столкновений, а в какой-то момент полемцы вовсе отозвали из той области почти половину войск, чтобы укрепить другие участки фронта. Однако, как выяснилось буквально позавчера, это была долгосрочная ловушка, поставленная Империей. После того, как Зола расслабилась, а потом еще и отправила немалую часть сильных одаренных в мою армию, полемцы вдруг начали полномасштабное агрессивное наступление, причем войсками, численность которых превышала даже ту, что была в самом начале. Армия Золы до сих пор держалась исключительно за счет экстренно посланных подкреплений с соседних участков фронта, но вечно так продолжаться не могло, и без каких-то решительных действий северный участок был бы вскоре прорван. Файкс приказывал мне и моей свежей армии поспешить им на помощь, в каком-то смысле отплатить за то, что мое войско в принципе было сформировано. В принципе, вполне логичный приказ. И, выйдя из палатки через пару минут после Салгона, я тут же передал приказ о подготовке к выступлению. Однако просто укрепить северный участок фронта казалось мне слишком мелким. В голове уже крутились мысли о том, как можно не только спасти тот регион от захвата имперцами, но и перевернуть игру на 180 градусов, обернув попытку прорыва полемцев против них самих. Об это нужно будет обязательно посоветоваться с Арканом. Спустя 34 часа почти непрерывного марша особая армия 5-го столпа добралась до северного участка фронта, и я встретился с генералом по имени Рауль, отвечавшим за армию этого региона. И то, что он едва на шею мне не кинулся от радости, очень красноречиво показывало, насколько у них все было плохо. Даже с учетом постоянно приходящих небольших подкреплений, армия Рауля потеряла уже больше половины личного состава. А чтобы не потерять еще больше, была вынуждена отдать имперцам более 50 километров территории, в результате чего относительно ровная линия фронта в этом месте изогнулась змеей. С каждым часов росла вероятность того, что империя, воспользовавшись этим изгибом, отправит часть своих войск на юг, ударив соседнее отделение войска за левый фланг, и это станет началом цепной реакции, из-за которой вообще вся линия фронта может посыпаться, как костяшки домино. С подкреплением в 10 тысяч человек было более чем реально перехватить инициативу и выбить полемцев обратно за стандартную линию фронта. Но этого мне было мало. За полтора для марша мы с Арканом и несколькими другими опытными и знающими вояками разработали план по полному сокрушению имперской армии. Все, что оставалось, это привести этот план в исполнение. Глава 21. Жара. То, что окружало меня, можно было описать одним единственным словом. Я, да и на самом деле вообще никто из тех, кто исследовал пустыню к северу от Залы, не мог объяснить, в чем дело. Но в этих песках без единого признака жизни что обычному человеку, что одаренному высокой ступени, что сверхвыносливому существу типа меня было одинаково невыносимо жарко. И, более того, то же самое испытывали даже Майгу, из-за чего эта пустыня так и не получила своего бога-покровителя, а потому не считалась частью диких земель. Это была буквально мертвая территория, на которой невозможно было жить, и которую было практически невозможно перейти. Именно этой репутацией мы с Арканом и решили воспользоваться. Взяв с собой 1500 самых выносливых и стойких бойцов, я, покинув лагерь Рауля, двинулся на север, а зайдя в пустыню на несколько километров, повернул к западу, с расчетом незаметно обойти войска империи, выйдя из пустыни, ударить им во фланг. Несмотря на то, что план казался простым и предсказуемым, из-за той самой репутации непроходимой зоны, пустыню, согласно отчетам разведки, полемцы не слишком-то стерегли, и шансы на успех у нас были немаленькие. Единственное, что требовалось, это не сдохнуть от жары. С моих подчиненных пот тек ручьем, несмотря на то, что они сняли броню, которую волочили за собой на веревках, и обмотались белоснежными тряпками. И это при том, что было еще максимально раннее утро, и солнце, только-только поднимавшееся из-за горизонта, пекло куда слабее, чем могло бы. 3 километра, на которые в других обстоятельствах не потратили бы и пары минут, мы шли почти 10. А после того, как завернули к западу, перли по адской сковородке еще почти 2 часа, чтобы достаточно углубиться за линию фронта. К концу, когда оставалось только выбраться из пустыни и атаковать имперцев, все, в том числе и я, уже были откровенно вымотаны, и внушительные запасы воды, которую мы не только пили, но и активно обливались ей с ног до головы, вообще никак не спасали. Маги-целители могли уменьшить мучения обычных бойцов, но на меня с моим уровнем сил обычное исцеление уже не действовало. К тому же из-за густой шкуры я не мог нормально по-человечески потеть, и перегрев ощущался еще более отвратительно. Благо, моя выносливость в целом была выше, и я вполне мог держаться. Тем не менее, рвались в бой все до единого. Вернее, они рвались поскорее выбраться из этой пустыни. И я не собирался останавливать их или как-то препятствовать, самому не терпелось прекратить этот кошмар. А потому, поднажав, уже через 7 минут мы выскочили с территории пустыни, разом ощутив живительную прохладу ранней весны. К сожалению, времени на то, чтобы насладиться этой прохладой, у нас не было. Максимально быстро восстановив боевой строй и дождавшись, пока все наденут свою броню, мы, даже не переведя нормально дыхание, устремились в атаку. К счастью, расчет был произведен почти идеально. Место, где мы выбрались из пустыни, находилось всего в 2 километра к северо-западу от левого края левого крыла войск империи, укрытое от их взглядов небольшой россыпью холмов. И хотя нас успели заметить, для того, чтобы качественно подготовиться к нашему появлению, у полемцев уже не осталось времени. Тем более, что оставшиеся в лагере Рауля части моей специальной армии с самого рассвета, то есть уже почти как час, продолжали давить на левое крыло империи, полностью перетягивая все внимание противника на себя. В школе на уроках истории нам иногда рассказывали про какие-то особо важные сражения. И, когда я слышал о том, что какая-то армия проиграла из-за того, что ее атаковали в тыл или во фланг, я каждый раз недоумевал. Чего сложного просто развернуться? В войске ведь не один человек, который технически не способен сражаться лицом к лицу сразу с двумя противниками, нападающими с разных сторон. Можно ведь просто отдать приказ тем воинам, которым не повезло столкнуться с врагом, развернуться и вступить в бой. Тем более, что они все равно ничем не заняты, пока сражаются бойцы на передовой. Но за последний месяц я успел на крайне наглядных примерах понять, почему такой маневр невозможен. И не только в земных войнах, где все солдаты – обычные люди, но даже в те, где минимум для участия в войне за Лыспалемской империей, это третья ступень. Объяснение, на самом деле, было довольно простым. Любое войско, было в нем 100 человек или 100 тысяч, обязано было иметь вектор. Двигаться, атаковать или защищаться, неважно, но общее для всех людей направление обязано было существовать. Оно было необходимо для сохранения целостности войска, чтобы в пылу битвы люди не потерялись и не превратились в беспорядочное месиво. Оно требовалось для поддержания единства и боевого духа, чтобы воины могли чувствовать себя частью огромного общего, а не просто сборищем частностей. В конце концов, без единого направления резко осложнялся контроль над войском, и в критический момент приказы могли просто не дойти куда нужно. Если войско не имело направления, оно превращалось в толпу. Если у войска было сразу несколько направлений, то это было не одно войско, а несколько отдельных, по одному на каждое направление. И что обычным людям, что одаренным, находящимся в строю со взглядами, устремленными вперед и только вперед, чисто психологически было невероятно трудно изменить свое направление, а поперек направления войска его ряды были крайне хрупкие и неустойчивы. Армия империи на северном участке фронта насчитывала более 25 тысяч человек. В войске левого крыла, которое мы атаковали, было около 7 тысяч. Тем не менее, 1500, которые я вел за собой, врубившись в 7-тысячное войско, за каких-то 10 минут разнесли стройные ряды имперцев. При том, что мои люди были вымотаны из-за жары и затяжного безостановочного марша от моей ставки почти через весь фронт к северному региону. И дело было вовсе не во мне. Вернее, не только во мне. Да, я сыграл огромную роль в прорыве сквозь ряды полимцев. Как острие огромного меча, я раздвигал войско противника, взмахами своего молота отправляя в полет десятки человек. Здесь не было никого, кто мог бы мне противостоять, хотя бы попытаться меня остановить. Командующий левого крыла пал от первого же удара моего молота, не успев даже начать отступление. Единственное, зачем мне реально нужно было следить, это за тем, чтобы мой ударный отряд не слишком от меня отставал. Тем не менее, как бы я ни был силен и как бы ни был велик, я все равно оставался лишь чуть большей точкой посреди множества точек. Главную работу по превращению левого крыла имперского войска в небольшие неорганизованные кучки людей сделали именно следовавшие за мной бойцы. Построившись клином, они продолжали раздвигать ряды полимцев, деля левое крыло на две несвязанные и неспособные оказать друг другу помощь части. А все еще напирающие спереди отделения моих и Рауля сил не давали им перегруппироваться. Из 7000 мы вряд ли убили даже треть. Но войско левого крыла благодаря этому маневру и смерти командира практически перестало существовать. Да, потом они могли собраться обратно в лагере. Но до тех пор, пока этого не произошло, армия империи на северном поле сражения лишилась, считай, четверти своих сил, и этим нужно было пользоваться. Я не собирался удовлетворяться одним только левым крылом. Центральное войско имперцев, сражавшееся с центральным войском Залы, находилось примерно в 5 километрах впереди нас, за небольшим лесочком. И, к сожалению, они, скорее всего, уже о нас знали. Застать врасплох еще и центральное войско нам бы не удалось. Тем не менее, пока левое крыло полимцев было децентрализовано и находилось в состоянии хаоса, я мог объединиться с правым крылом войска Залы, оставив минимум людей, которым нужно было лишь не давать имперцам собраться в единую структуру. Мы могли преодолеть лесочек и ударить центральное войско опять же во фланг. Так же просто, как было только что, разбить полимцев у нас бы уже не получилось. Но, объединив усилия с центральным войском Залы и начав давить с двух сторон, у нас были все шансы обратить имперцев в бегство. А если бы удалось убить вражеского главнокомандующего, то миссию по возвращению занятой полемцами территории за линией фронта можно было бы считать выполненной. Потратив минут 10-15 на грамотное слияние с частями правого крыла армии Залы, мы выдвинулись в сторону центрального войска. Однако еще до того, как мы подошли к разделявшему два поля боя лесочку, я увидел приближающиеся с той стороны многочисленные ауры. Несмотря на то, что по прогнозам Аркана и стратега Фрауля два центральных войска с учетом подкрепления из моей особой армии были почти равны по силе, имперцы сумели отправить нам навстречу довольно внушительные силы. По самым грубым подсчетам надвигавшихся на нас полемцев было около 4000 человек. Это все еще было меньше, чем 5500 одаренных, собранных мной для атаки на центральное войско империи. Но быстро и с легкостью прорваться и по плану ударить центральное войско во фланг теперь уже не представлялось возможным. Тем не менее, оттянув от центрального войска целых 4000 одаренных, мы все равно могли обеспечить победу на центральном поле боя. Просто не так, как рассчитывали изначально. Так что поначалу я лишь удивился неожиданному маневру имперцев. Но когда сзади до меня донеслись отзвуки новых мощных аур, я понял, что все будет далеко не так просто, как я рассчитывал. Что именно произошло, я понял почти сразу. Похоже, имперские стратеги не просто так ели свой хлеб. Уж не знаю, на каком именно моменте это было спланировано, но полемцы сумели поставить ловушку размером с целое поле боя и успешно заманить меня в нее. Вероятнее всего, прознав о том, что я иду на подмогу Раулю и помня о том, какие рискованные и сложные миссии я проворачивал, когда был командиром отряда смерти, имперцы сумели угадать мою задумку с пустыней и заранее посадили в засаду, судя по пестрящим аурам, еще 4000 человек, чтобы уже меня поймать в клещи.